«У меня есть важный вопрос», – протиснулся вперед Вацлав. «Я глубоко верю в Господа нашего, Иисуса Христа. Ничто не может поколебать мои убеждения. Но у меня масса грехов. Убийство людей, прелюбодейство, чревоугодие. Список, к сожалению, длинный. После смерти я наверняка попаду в ад». «Вряд ли», — возразил Аргус. «Этой ночью воины света очистились от скверны. Мало того, что бы вы теперь ни делали, тьма не имеет на ваши души никаких прав. Рай в потустороннем мире не гарантирую, но и ада не будет». «Постой», — воскликнул Стюарт. «Мы же не монахи, не праведники. У каждого масса сокровенных желаний. Вино, женщины, развлечения. Я не собираюсь гоняться за призраками с крестом в руке всю оставшуюся жизнь. Так недолго и свихнуться». «Именно об этом я и говорю», — спокойно вымолвил тосконец. «Все будущие грехи уже прощены. Чтобы вести войну, не надо соблюдать слишком много правил. Иначе поражения не избежать. Берегите людей, защищайте слабых, уважайте сильных и смелых. Одним словом, живите так, как жили до прихода на мой скит. Если ваше поведение будет чересчур бросаться в глаза, то сразу привлечет внимание врага. Любите женщин, пейте вино и безжалостно истребляйте мерзавцев и подлецов. Убивая приверженцев тьмы, вы вершите добро. Звучит как парадокс, но он имеет право на существование». «Такой подход значительно облегчает дело», — выдохнул шотландец. «Я обычный человек, солдат, у меня есть свои слабости. Умереть за родину, помочь товарищу, спасти женщину или ребенка, пожалуйста. Петь же псалмы и заниматься самобичеванием, увольте». Старик явно устал. И хотя стимулятор был довольно сильным, срок его действия истекал. Байлот слушал воинов, закрыв глаза. Линда с тревогой посмотрела на Храброва и Аята. Ее волнение не ускользнуло от Аргуса. На лице оливийца появилась снисходительная улыбка. «Не волнуйтесь за меня», — произнес он. «Скоро придут Холс и Дарл. 2 дня отдыха, и я буду снова на ногах. Ваши проблемы сейчас гораздо важнее. Поэтому спрашивайте, если что-то непонятно. Другой возможности не будет». «Хорошо», — согласился Русич. «Каково основное правило достижения победы? Как мы узнаем, что добились ее?» «Все очень просто», — ответил старец. «Уничтожьте 12 воинов тьмы, отведите угрозу от земли и спите спокойно. Но если хоть один враг уцелел, битва между добром и злом не прекратится». «По-моему, это нечестные условия», — возмутился Сатан. «Противнику для победы достаточно захватить маленькую варварскую планету, а нам необходимо отловить всех мерзавцев до единого. Учитывая, что их миллионы, наша задача невыполнима». «Тоже мне борец за справедливость», — иронично заметил Жак. «Но в словах Криса есть и разумное зерно. Как распознать врага? Мы можем прикончить десятки подлецов и убийц, а результата не будет». «Почему же?» — проговорил Байлот. «Вы очистите род человеческий от заразы. Это немало. Обнаружить воинов тьмы не так уж и сложно. Они имеют на сердце печать в виде черного паука. Мерзкое насекомое, которое водится только на земле. У нас на Тосконе его чем-то напоминает слип». «Довольно точное отображение их внутренней сути», — презрительно вставила Салан. «Мерзкая тварь всегда нападает на добычу неожиданно, из засады. Жертва не успевает даже отреагировать на атаку». «Именно так», — подтвердил Аргус. «И не забывайте, ваши враги могут оказаться не только людьми, но и представителями иных цивилизаций. К сожалению, ни Тоскона, ни Алан не занимались исследованиями дальнего космоса. Внутренние проблемы и дрязги постоянно тормозили освоение галактики». Старик снова закрыл глаза и сделал небольшую паузу. Секунды через 5 оливиец продолжил. «О смерти каждого бойца вас известят. Свет и тьма постоянно наблюдают за ходом сражения. Они заинтересованные стороны, хотя и не могут открыто помочь. Неужели наши противники не понимают, по какому пути идут? Возмутился Олан. Ведь их победа приведет к гибели человечества. Возможно, вымолвил Байлот. Но зло очень коварно. Его воины прежде всего преследуют свои личные корыстные интересы. О том, что будет после битвы, они не задумываются. Душа продана за власть, за богатство, за наслаждение. Только вы в состоянии остановить рвущихся к цели выродков. И мерзавцы знают об этом. На людей с красной отметиной на груди рано или поздно объявят охоту. «Так значит, мы не хищники, а дичь?» — воскликнул англичанин. «Схватка становится еще интересней. Нам не нужно искать врага, он сам устремится в погоню за отрядом. Главное вовремя расставить ловушки. Вам виднее», — развел руками старик. «В подобных делах я не советчик, но хочу предостеречь. Не каждый негодяй является воином тьмы. Стремитесь выполнять намеченный план, не отвлекаясь на мелочи. Лишь когда противодействие будет слишком сильным, попытайтесь добраться до его источника». Линда правильно подметила. Паук осторожен и труслив. Когда уставшая, обессилевшая жертва окончательно запутывается в сетях, хищник набрасывается на нее и безжалостно убивает. Так же поступают и солдаты зла. Рано или поздно они выдадут себя. Но вы должны быть готовы к этой встрече. Насколько я понимаю, меч там теперь вряд ли пригодится, усмехнулся маркиз. Главы правительств, цари, арки таким оружием не пользуются. Пожалуй, согласился с Декриньяном Байлот. Это война душ, война разума, война сердец. Но не спешите с выводами. Всякое случается. И свет, и тьма страдают одним общим недостатком. Они склонны мистифицировать реальные события. Видение — часть сложной и запутанной игры. В комнате вновь воцарилась тишина. Учитель отдыхал от длительного разговора, а воины пытались осмыслить услышанное. Оставаться в доме больше не имело смысла, и солдаты потихоньку потянулись к выходу. Полис обернулся к Тина и едва слышно произнес. «Ума не приложу, как переправиться на другие материки. Можно, конечно, построить корабль, но на это уйдет много времени. Да и мастера из нас никудышные. Так и утонуть не мудрено». «Да, океан не шутка. Я видел, какие волны поднимаются в бурю», — откликнулся японец. «Высотой 40 метров, не меньше». Утлая суденышка для хорошего шторма словно щепка. «Идите на запад, к побережью», — тихо вставил Аргус. «Там наверняка уцелели древние поселения. Ядерные удары по курортным городам не наносились. Где-нибудь в портах сохранились старые корабли. Белаун — отличный специалист и сумеет их починить. В любом случае, это хоть как-то поможет». Земляне мгновенно обернулись к старцу. Что-то в его словах было подозрительное. То ли интонация, то ли странная уверенность, то ли неожиданное вмешательство. Увы, прочесть по лицу Байлота воинам ничего не удалось. Сплошная непроницаемая маска. Тосконец догадался о намерениях учеников и невольно рассмеялся. «Вы пока еще слабы. Зондаж мозга — очень опасное занятие. Прибегать к нему надо только в самых крайних случаях. Всегда есть риск наткнуться на достойный отпор. И если собственный мозг недостаточно защищен, эта попытка закончится для вас плачевно. Разум не выдержит ответного удара, и человек сойдет с ума, либо отправится в мир иной». «Тогда чему же мы учились 3 года?» — возмутился Стюарт. «Защищаться», — ответил Аргус. «Это тоже своего рода оружие, по эффективности не уступающее мечу, копью или автомату. Враг наверняка будет использовать и такие методы борьбы. Воины света должны быть готовы к любым неожиданностям. Но учтите, человек, использующий подобную энергию, производит в окружающем мире характерный всплеск. Обычные люди его не чувствуют, но для опытного ловца он служит отличным маяком. Тем самым мы обнаружим себя, догадался Саттон. Правильно, вымолвил старик. Так что методы войны выбирайте сами. Уж лучше стальной клинок, сказал шотландец. Он надежен и никогда тебя не подведет. Есть еще одна проблема. Не обращая внимания на реплику Пола, проговорил тосконец. Рано или поздно отряду придется вернуться в пустыню смерти. Что мы там забыли? Удивленно спросил Жак. Одну древнюю оливийскую реликвию, ответил Байлот. Долгие годы она хранилась в музее города Боргвилл, но после катастрофы бесследно исчезла. В каталогах раритет значится как Канзорский крест. Олис и Тина изумленно переглянулись. Такого поворота событий земляне не ожидали. «Нам не хватало еще заняться поиском драгоценностей», — язвительно произнес маркиз. «Это не просто реликвия», — возразил старец. «Без нее в ковчег не попасть. На самом деле, Канзурский крест — ничто иное, как ключ к первой двери тайника. Принцип его действия неизвестен. Ученые постоянно пытались исследовать раритет, но хранители всякий раз подменяли бесценный экспонат. Допустить утечки информации было нельзя». «Аргус, ты сошел с ума», — покачал головой Декриньян. «Крест либо расплавился во время взрыва, либо находится под многометровой толщей песка. Аланские войска давно превратили Боргвилл в груду развалин». «И все же за реликвией придется отправиться», — настойчиво вымолвил оливиец. «Ничего искать не нужно», — вмешался японец. «Канзорский крест давно спрятан в надежном месте». «То есть как?» — воскликнул Жак, поворачиваясь к Аято. «Похоже, путешествие к городу было не просто разведкой», — догадался Стюарт. «Сейчас не время для объяснений», — проговорил самурай. «Скажу лишь, что трофей мы сняли с трупа вождя боргов». «Кругом одни тайны», — с обидой воскликнул француз. «Извини, но без них не обойтись», — ободряюще хлопнул товарища по плечу Тина. «Значит, ваши покровители меня опередили», — улыбнулся тосконец. «Тем лучше. А теперь идите, я очень устал. Вряд ли мы еще когда-нибудь увидимся». Солдаты быстро покинули дом, оставив Байлота одного. Последней уходила Салан. Линда проверила пульс и на прощание махнула старику рукой. Аланка больше не опасалась за жизнь Аргуса. Друзья расположились в центре поляны. Несколько минут воины задумчиво молчали. О том, что они не завтракали, не вспоминал даже Воржиха. Слишком много событий для одного утра. После долгой паузы первым заговорил Храбров. «Нет смысла комментировать слова Аргуса», — произнес Русич. «Мы знали, что этот момент рано или поздно наступит. Война объявлена. Хочет кто-нибудь из присутствующих участвовать в ней или нет, уже не имеет значения. Искать противника опасно, да и вряд ли разумно. Предлагаю поступить так, как советует Байлот. Группа должна переправиться на Униму. Именно этот материк находится на западе. Как осуществить рискованный план, я пока не знаю». «По-моему, чересчур поспешное решение», — вмешался Дойл. «Оливию мы превосходно изучили. У нас здесь много друзей. Отряд может отлично подготовиться к встрече врага. Расставим ему ловушки, как предлагал Крис». «Манута, ты сошел с ума», — грубовато воскликнул Пол. «Воины тьмы не полезут в джунгли. Они приведут на орбиту планеты эскадру космических крейсеров и разнесут весь материк в клочья. Вряд ли их удержит излучение. Аланцы обязательно раскроют его секрет. Надо брать инициативу в свои руки». «Правильно», — поддержал шотландца Аято. «Тоскона должна стать трамплином. Вырваться отряду с планеты поможет ковчег. Не случайно нас постоянно направляют на его поиски. Силы света считают, что судно внесет решающий перелом в ход войны. Другого шанса у группы нет. Преодолеть заслоны службы безопасности Алана мы не в состоянии, а захват транспортного челнока силой результата не принесет. Взбунтовавшихся наемников уничтожат на взлете. «Полностью согласен с данным утверждением», — выкрикнул Сатан. «Но у меня есть одно существенное возражение. Аргус сказал, что воины должны вести обычную жизнь и не привлекать к себе внимания. Отряд из 12 человек слишком заметен. Но дело даже не в этом. Мы тут посовещались и решили навестить знакомые места». «Кто это мы?» — уточнил самурай. «Я, Олан и Рона», — ответил Крис. «Поищем Гетер, отдохнем в клоне, проведем разведку местности. Надо же знать, каковы успехи аланцев. Подобная информация не бывает лишней». «Кто еще решил отделиться?» — взволнованно спросил Храбров. «Сожалею», — потупив голову, вымолвил Жак. «Линда, Вил, Манута и я двинемся на восток. Хотим узнать о судьбе Рона и Салли. Быть может, свободные города нуждаются в нашей помощи. Не стоит забывать, что Троул вне закона». «Вы очень вовремя об этом вспомнили», — вскочил со своего места Стюарт. «Полис, Тина, они нас просто бросают. Хотят спрятаться и отсидеться в тихом, спокойном месте. А вдруг пронесет?» «Сядь и успокойся, Пол», — остановил товарища японец. «Ты чересчур категоричен. Обвинить друзей в предательстве много ума не надо. Каждый из присутствующих здесь прекрасно понимает, какая миссия на него возложена. Все прошли посвящение. Я не собираюсь никого убеждать. Человек волен распоряжаться своей жизнью так, как ему заблагорассудится. Меня интересует лишь один вопрос. Будете ли вы с нами переправляться на Униму?» «Конечно», — поспешно сказал уязвленный Крис. «Мы совершим небольшое путешествие и вновь присоединимся к отряду. Поиски ковчега — дело интересное. Никаких проблем». Олис повернулся к Декриньяну. Маркиз на этот раз не отвел взгляд. «Глупый вопрос», — произнес Жак. «Разве можно спрятаться на дереве, когда горит лес?» «Ответ очевиден. Скажите, когда и где встреча. И обойдемся без взаимных оскорблений». Храбров встал и неторопливо направился к бараку. Вскоре Русич вернулся с атласом. Развернув карту, Олис громко проговорил. «Группа возвращается на юг по старой дороге. Она нам хорошо знакома и наиболее безопасна. Недалеко от Торкса есть развилка. Шоссе ведет точно на запад к побережью. До него почти 2000 километров. Если идти достаточно быстро, весь путь займет около 7-8 декад. Древняя магистраль приведет нас к городу Фолс. Он довольно мал и 200 лет назад считался курортным. Встречаемся на его северной окраине, независимо от того, уцелел город или нет». «Когда?» — спросил Дойл. На мгновение воцарилась тишина. Воины сопоставляли свои возможности с расстоянием, которое им предстояло преодолеть. Первым это сделал Тина. «Через 15 декад после разделения», — произнес японец. «Думаю, 5 месяцев вам будет достаточно, чтобы выполнить намеченные цели. А мы тем временем подумаем, где взять подходящее судно». «Хорошо», — кивнул головой француз. «Это разумное предложение». Обсуждение закончилось, и люди отправились собирать вещи. Уже в полдень друзья намеревались покинуть скит Байлота. Дел было предостаточно. Необходимо собрать снаряжение, почистить и проверить оружие, заготовить продовольствие. Местные джунгли не лучшее место для охоты. Отойдя в сторону, Храбров задумчиво вымолвил. «Я не уверен, что мы поступили правильно, согласившись на распад отряда». «Возможно», — пожал плечами Аята. «Но возражать не имело смысла, силой никого не удержишь. В сложившейся ситуации есть и положительные моменты. Группа теперь менее заметна. Легче укрыться, уйти от погони, раствориться в людской толпе. Да и почему мы обязательно должны действовать вместе? Воины тьмы вообще не знают друг друга. Но в этом и заключается сила противника». «Все так», — сказал Русич. «Но что-то меня беспокоит. Смутные, неприятные предчувствия. Оливия сейчас опасна как никогда. Аланская армия за прошедшее время наверняка значительно увеличила зону вторжения. Группа Криса очень рискует. Уж клон-то точно захвачен. Появление чужаков в маленьком оазисе будет сразу замечено. «Ты абсолютно прав», — проговорил самурай. «Но понять чувства Олана и Роны несложно. У тосконцев здесь родные, близкие, друзья. То, чего мы, к сожалению, лишены. Будем надеяться на их осторожность и удачу. Кроме того, клон давно находится в глубоком тылу экспедиционных войск. Вряд ли в оазисе стоит сильный гарнизон. Думаю, за три прошедших года Алан успел разобраться и с Морсвиллом, и с враждебными племенами в пустыне смерти». «А союз городов, он тоже подчинен?» — уточнил Олис. «Чего гадать, через 5 месяцев узнаем», — усмехнулся Тина. «Я считаю, что Возан будет настойчиво продвигаться на запад. Там передовые отряды давно достигли зоны лесостепей. Идеальная местность для развития сельского хозяйства. Расселить несколько сотен тысяч колонистов не составит ни малейшего труда. На северо-западе пустыни даже дороги сохранились гораздо лучше. Так какой смысл Алану тратить время на непроходимые джунгли?» Земляне направились к бараку. Чтобы не отстать от друзей, им следовало поторопиться. Между тем, из леса появились ученики Байлота. Они удивленно и непонимающе смотрели на странную суету солдат. Привычный ритм жизни был явно нарушен. Остановив спешащего Олана, Дарл взволнованно поинтересовался. «Что-то случилось?» «Война», — лаконично ответил клон. «Мы сегодня уходим. А где учитель?» «В доме», — вымолвил тосконец. «Этой ночью произошла церемония посвящения. Он сильно истощен. Но вы не волнуйтесь, Салан вколола ему стимулятор. Жизни Аргуса ничего не угрожает». Последние слова воин уже говорил вслед убегающему юноше. Вскоре Дарл и Холс скрылись за дверью строения, а Олан направился к сараю. Ему поручили наполнить рюкзаки продовольствием. Вяленого мяса и сушеных фруктов путешественники заготовили немало. Байлот предвидел подобное развитие событий и всегда хранил в кладовой большой запас пищи. Отряд мог отправиться в путь в любой момент. Несмотря на спешку, быстро собраться не удалось. В полдень группа так и не вышла. Всякий раз появлялись какие-то неотложные дела. Наемники делили патроны и гранаты, рубили мясо на более мелкие куски, заливали во фляги свежую воду. Группа долго промучилась с подбором одежды для Карса. На тело гиганта не налезала ни одна куртка. И хотя властелин настаивал на немедленном выходе, его никто не слушал. Рисковать из-за такой мелочи воины не хотели. К счастью, у Аргуса оказалась пара старых плащей, из которых Линда и Рона смогли сшить просторное, свободное одеяние. Лишь к вечеру, когда все было сделано, взвалив рюкзаки на спину и в последний раз взглянув на скит, солдаты двинулись в путь. В убежище Байлота они провели самое тихое и спокойное время в своей жизни. Впервые за долгие годы земляне почувствовали себя в безопасности. Их сон не тревожили ни выстрелы, ни возгласы часовых, ни вой сирены. «Жаль, что нам приходится уходить», — с горечью произнесла Линда. «Я всегда мечтала о таком райском уголке. Родившись на космической базе, среди металлических перегородок и лестниц, гораздо острее воспринимаешь красоту живой природы. До 12 лет я видела планетные пейзажи лишь по голографу, а когда наш класс отправили на каникулы на Алан, мы чуть не задохнулись чистым, свежим, нефильтрованным воздухом. Как сейчас помню те детские впечатления. И никто не хотел отвечать на мой вопрос, почему нельзя всем здесь жить постоянно, а мне так хотелось остаться». «Не надо», — Жак обнял Аланку за плечи. «Судьба выбрала для нас другую дорогу. Умереть в своей кровати старыми и больными воинам света не суждено. Мы рождены для борьбы. Кратковременные передышки нужны лишь для восстановления сил и лечения ран. Ужасно не хочется воевать, но выбора нам не оставили». «Напрасно переживаете», — вмешался Сатан. «Прикончим мерзавцев, служащих тьме, и заживем как люди. Домик, ухоженный садик, красивая жена. А тихим вечером соберемся на резной веранде с друзьями за бутылочкой хорошего вина и вспомним былые сражения. Не жизнь, а сказка». «Мечтатель», — скептически заметил Дойл. «Ты забыл уточнить, что соберутся только те, кто уцелеет. И, боюсь, гостей будет мало, если мы вообще победим». «Победим», — уверенно сказала Ята. «Слишком высока ставка в игре. Слова Криса станут пророческими». «А ведь хорошая идея», — воскликнул Олан. «Когда все закончится, вернемся сюда, проведем на ските пару декад, отдохнем от будничной суеты». «Главное, чтобы вина хватило», — усмехнулся Стюарт. «Я напьюсь до чертиков. Сам дьявол меня не остановит». Воины попрощались с Дарлом и Холсом, поправили оружие и, вытягиваясь в колонну, двинулись по едва заметной тропе. Им предстояло длинное и трудное путешествие. Необходимо было преодолеть почти весь материк с востока на запад. И только Бог знал, какие испытания ждут отряд впереди. Наемники прекрасно понимали, война без жертв не бывает. В великой битве света и тьмы шансы сторон равны.